Андрей Иванов. По ту сторону смерти. Глава первая. Сознание приходило медленно, в череде неясных, сменяющихся образов. Он был только что невесом и счастлив, а теперь на него навалилась тяжесть и какая-то грусть, словно он только что что-то потерял, вот только что, не мог вспомнить. Не открывая глаз, Кирилл глубоко вздохнул, так, словно ему не хватало воздуха. Пахло луговой травой и прелой землей. Пошевелился, травинки нежно щекотали лицо. Трава, мысль эта сначала лениво удивила, а потом заставила вздрогнуть. Трава, откуда ему, городскому жителю, просыпаться вот так, в траве? Он судорожно попытался вспомнить, что с ним произошло вчера, и не смог. Мысли путались и разбегались, словно тараканы на кухне, на которой включили свет. Открыв глаза, он резко сел, огляделся. Находился Кирилл на поросшем травой холме. Вдалеке петляла небольшая река, у которой компактно раскинулся небольшой городок. Странный такой городок. Деревянные срубы, крыша из красной черепицы и пыль, желтая, невесомая пыль от незнавших асфальта дорог. Картина почти идиллическая и умиротворяющая, если бы не одно «но», такого просто не могло быть. Поверить, что в пригородах Москвы может существовать такой вот городок, было выше его сил. Повернувшись, Кирилл окончательно растерялся. За его спиной чернел вздымающийся ввысь обелиск, за которым вверх уходили горы, и, надо сказать, очень высокие горы. К Подмосковью это точно не имело никакого отношения. Увидев на себе грубые домотканые штаны и рубаху, Кирилл уже не удивился. Скорее, его ощущение можно было назвать началом приближающейся паники. В мозгу все настойчивее и настойчивее металась мысль: он просто сошел с ума. А может, это сон? Спасительная мысль мелькнула, но была отброшена. Не бывает столь детальных снов при столь чистом сознании. Или бывают. Обдумать эту мысль Кирилл не успел, потому что заметил парня, метрах в 100 от него собиравшего что-то в плетеную корзину. Грибник, вот парень повернулся к нему и приветливо помахал рукой. Пытаться спросить что-то на таком расстоянии было сложно, а кричать не хотелось, так что Кирилл встал и быстрым шагом направился к незнакомцу. Тот этому явно не удивился и, напротив, улыбнувшись, поставил плетеную корзину у ног и присел, дожидаясь Кирилла. Не доходя метров 5, Кирилл поздоровался. «Здравствуйте, вы бы не могли мне подсказать, где я нахожусь? Можно на «ты»?» Спокойно ответил парень и, указав взглядом на место рядом с собой, предложил: «Присаживайся». «Да я уж лучше стоя», — ответил Кирилл. Но парень лишь покачал головой. «Лучше присядь. Поверь, так будет действительно лучше». Пришлось подчиниться. «Ну не спорить же по таким пустякам, когда тебя волнует куда более важный вопрос, где ты вообще оказался, а главное, как ты последнее что помнишь?» — спросил парнишка, едва Кирилл присел рядом. «Да в том-то и дело, что ничего не начал, было, Кирилл, но осекся». Память понемногу начала возвращаться. Вот вчера с друзьями он был на даче. Точно был, если, конечно, это было вчера. Ну и, вопросительно посмотрел на него незнакомец. «Кажется, вчера я был за городом на даче», — ответил Кирилл, но это, он обвел рукой вокруг, явно не то место, где мы отдыхали. Парнишка вздохнул. «А дальше, что после дачи было? Спать легли?» «Да нет», — неуверенно произнес Кирилл. «Шашлыки жарили, вроде. Ну и пили. Как без этого? А потом, вроде как, живот схватило». Память, пусть и нечетко, словно обрывками выхватила картинку дачного двора, рези в животе и куда-то вдаль уплывающего сознания. А дальше? А дальше была темнота. Все это время его незнакомый собеседник молчал, внимательно разглядывая его лицо и эмоции, которые на нем отражались. «Ну что, вспомнил?» — спросил он после затянувшейся паузы. «Кажется, траванулся. Это санаторий?» Парнишка лишь покачал головой. «Боюсь тебя огорчить, но ты умер. Впрочем, как и я. Я вот, к примеру, отравился. Помню лишь, как меня полоскало и сознание соскальзывало в бред. Давненько это было, а вот до сих пор помню», — задумчиво произнес он и закончил. «А потом мы оказались здесь». «Мы?» — переспросил Кирилл. «Да, мы. Нас было 15 тысяч человек, что осознали себя тут, на холме. А я?» — неуверенно поинтересовался Кирилл. «Ты-то?» «Нет, ты вот только сейчас тут появился. А вы? Давно это было?» «Да давненько. С полгода уже как прошло. И это что, рай?» — оглядываясь по сторонам, спросил Кирилл. Мысль о том, что он мог умереть, казалась одновременно отстраненной и в то же время единственно здравой. Он ощущал себя вполне живым, Но вот происходящее вокруг никак не вязалось с его прошлой жизнью. «Да ты не переживай, бро», — миролюбиво произнес парень, — «умер». «Понятно, что это неприятно, но есть ведь и положительный момент. Теперь ты знаешь, что жизнь после смерти существует. И нет, это не рай. Ад, едва ли веря в то, что это место может быть адом», — спросил удивленный Кириллу. «И не ад. Мы называем этот мир перекрестком, вернее, нам его так представили», — все так же спокойно произнес собеседник. Вздохнул и начал свой рассказ. «Когда мы тут очутились, вон там», — он показал на подножье склона, — «стоял человек, Илья, но имени мы его тогда не знали. А потом он начал расти и вымахал метров этак на 15 в высоту. Ну и зрелище было, скажу я тебе. Вот он-то нам и рассказал, куда мы попали. Это не рай и не ад. По словам Ильи, все мы еще при жизни вместо того, чтобы нормально жить, сбегали от этой самой жизни в придуманные виртуальные миры. Вот и досбегались». Парнишка вздохнул, вроде как жил человек, а по факту, считай, и не жил вовсе. Ну, той, нормальной жизнью. Так что вроде, и плохого ничего не сделал, чтобы в ад определить, но и рай не заслужил. И поэтому он, парень ткнул пальцем вверх, создал для нас вот этот новый мир. Вроде как дал второй шанс прожить свою жизнь, реальную жизнь, а не жизнь по ту сторону монитора, но в мире похожем на те, в которые мы так стремились. А он, это кто? Уже догадываясь, о ком идет речь, все же уточнил Кириллу. Бог, подтвердил его догадку незнакомец и добавил, вот такие дела, брат. И неважно, верил ты в него или нет, а он, оказывается, есть. Так это что, он этот мир по типу игры сделал? Неуверенно предположил Кириллу. Игры. Недобро усмехнулся парень, забудь про игры. Ты вот часто в той, прошлой жизни на медведя с одним ножичком ходил, да я вообще ни разу на охоте не был. Кирилл даже поежился, увидев реакцию незнакомца на слово «игра». «Ну вот, а ближайший мишка вон в том лесу», — парнишка указал на лес за городом. «Сходи поиграй с ним. А еще там есть урк, что-то вроде мини-босса, так это зверюга, когда на задние лапы встанет, метра под три будет. До сих пор мороз по коже, когда его вспомню. Так вы что, тут как в осаде живете?» — поинтересовался Кириллу. «Ну, почему же ходит, охотится, и угра этого убивают?» И медведей с волками и много еще кого. Только вот на игру это, брат, мало походит. Ты там, в прошлой жизни, в креслице перед монитором сидел, пивко попивал, а тут это все перед тобой, вживую. Даром что умереть нельзя, вернее, можно, но все равно возродишься, но ни боль, ни страх никуда не денешь. Тот, кто это все сделал, свое дело знал. Мир этот, хоть и сделан по тем же принципам, которые мы в играх так любили, но в реальности это совсем другое. Тут ты не играешь, тут ты живешь, восполняешь, так сказать, то, от чего сбегал в прошлой жизни. С тем, что он от чего-то там сбегал в прошлой жизни, Кирилл был категорически не согласен. Ну играл он в игры, и что, так не он один, все играли. Ну, может, кто-то больше, кто-то меньше, но вот чтобы так, умереть и попасть сюда. Хотя, кому он врал, себе. На игры он подсел в той жизни конкретно, и вот результат. А тебя хоть как звать-то? Прервал его мысли парнишка, меня Жекой, а то как-то и не представились друг другу. Кириллу протянул руку. Рукопожатие его нового знакомого было очень крепким. Ладошка, вроде, маленькая, но сжал руку Кирилла он крепко. Заметив, как Кирилл дернулся от такого рукопожатия, Женя извинился. Прости, ты же у нас новенький, так что привыкай. Мир этот на тот, в котором мы жили, совсем не похож. И, немного помолчав, продолжил, тут не просто жизнь другая, тут само пространство другое. Кое-кто ему даже название придумал, моделируемое пространство. Вот только моделируем его не мы, это не как на Земле. Вот, к примеру, пшеница, картошка, лук, все за день на огороде вырастает. Так что с поесть проблем вообще нет. Ну, или травки, которые я собираю, из них такие зелья готовятся, что врачи на земле с ума бы от зависти сошли, да много еще чего. У нас тут, например, что-то вроде магии есть, при этом над указательным пальцем Женьки возник язычок пламени, только это не магия, это просто так мир этот создан, типа хотели поиграть в магию, получите. Но ты это позже поймешь, когда лучше с этим разберешься. Вот только у всего этого и обратная сторона есть. Прищурившись, парнишка посмотрел на небо и тихо произнес: «Знал ведь, гад, что делает. Это там, на земле, все эти заклинания монстры всякие, приключения выглядели заманчиво. А тут, тут ты, парень, всего этого полной ложкой хлебнешь, тут уж не до игр будет, тут как-то жить со всем этим приходится. Но, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Скучно вам на матушке земле жилось? Приключений в придуманных мирах искали? Ну так вот вам веселье, полные штаны с магией и прочими атрибутами, наслаждайтесь. Только знаешь, будь моя воля, я бы сейчас лучше в Реал поиграл, да только кто нас теперь спросит. Неужели все так плохо? Смотря на реакцию парня, Кириллу стало не по себе. Да по-разному, взглянув на него, Женя улыбнулся. Прости, накатило просто. А вообще тут кто как приспособится, кому-то этот мир очень даже подходит. Живет, наслаждается магией. Это, как и в той жизни, кого-то в лес отвези, так он и повесится со скуки. А кто-то из леса по собственной воле не вылезает, ружье на плечо, и большего ему и не надо. Или вон с удочкой. А кто-то и вовсе в огороде своем копается и счастлив безмерно. Только вот нас, когда сюда определяли, не спрашивали. Так и на земле, вроде, тоже заранее не спрашивали, вставил Кириллу. Это верно, со вздохом согласился парень, не спрашивали. А эта магия, какая она? Спросил Кириллу. Магия, парень почесал себя за ухом, магия она. Да сам потом посмотришь, вон там, видишь зеленое двухэтажное здание? Присмотревшись, Кириллу кивнул. Ну, так это пристанище для новичков. Там на первом этаже учителя магии стоят, у них первые заклинания и получишь. Ты кем в прошлой жизни играть любил? Да по-разному, неуверенно произнес Кириллу. А тут, вообще что лучше выбрать? Вопрос был глупый. Глупый потому, что он умер, а спросил так, словно решил глянуть на какой-то новый игровой проект. Откуда-то из глубины сознания начала накатывать паника, он умер. Но тут же, словно спасительный круг, пришла мысль. Умер, тогда почему я дышу? Почему вижу перед собой вполне пышущего здоровьем парня? Почему говорю с ним, сотни почему? Ну, тут тебе решать, словно из другой реальности послышался голос парня. Сознание билось в тисках нереальности происходящего, и этот голос, словно якорь, хоть как-то удерживал его от падения в омут отрицания происходящего. Маги, к примеру, лупят, как боги. Но почти все приличные заклинания еще произнести надо, а если до тебя кто добрался, тут, знаешь ли, не до пасов руками ноги бы унести. Кирилл постарался сконцентрироваться на рассказе парня. Он умер. Ладно, примем это как данность. Пока примем, а потом разберемся. С другой стороны воин, у него с этим делом, вроде, проще почти все заклинания на меч или щит привязаны. Только вот ему приходится нос к носу со всей этой нечистью биться. Или, к примеру, взять убийц, они тут разведчиками называются. Невидимость классная фишка, при ее использовании тебя в трех шагах не видно. Но когда идешь, трава под ногами шелестит, а главное, если доспехи металлические надел, то гремишь, как ведро с болтами. Так что только тряпки да кожу носить можно. А у них, сам понимаешь, какая защита от мечей и клыков. Мечей? Переспросил Кириллу. До этого Жека, помнится, только про медведей да волков рассказывал. Ну да, там, дальше, какой только нечисти не водится. Гоблины, орки, звероящеры. Только тупые они. Правда? Там, дальше, говорят, вроде и разумные есть, ну или псевдоразумные твари, но сам не видел, так что врать не буду. Кириллу постепенно приходил в себя. Допустим, он умер, ну или тело умерло, допустим, но он жив, он мыслит, и вообще надо хоть как-то разобраться, что происходит, а о смерти мы подумаем потом. Так тебе про классы дальше-то рассказывать, закончил свой монолог Евгений. Да, конечно, извини, что перебил. Быстро сказал Кирилл и, чтобы отвлечься от зациклившихся мыслей о смерти, решил представить себе неразумного, но вполне себе живого гоблина. Получалось плохо, выходил какой-то образ зомби, без цели в жизни, без разума, только с единственной мыслью найти кого-то и убить. Ну, так вот, продолжил Евгений, луки еще есть, жрецы и целители, лучником быть, конечно, неплохо, но тоже не без подвоха, это в игрушках стреляя стрелами, не хочу. А тут ее еще достать из колчана надо, да и попасть в цель тоже проблема. Есть, правда, вроде как, умение зоркий глаз, и, вроде как, помогает, вот только поначалу они частенько не только мажут, но и в спину своему же засадить могут. Это дальше, там да, особенно когда магическими луками с призрачными стрелами обзаводится, Вот там они рулят. А поначалу не класс, одно мучение. Ну, с целителями все понятно. Лекари от бога. С того света за уши вытянуть могут. Но как соло вообще никак. Зато и с монстрами им сражаться почти не приходится. Жека вздохнул, знал бы, целителя выбрал. Ну и жрецы есть. Универсальные ребята, все могут, но все плохо. Хотя, тут, конечно, все от умения и снаряжения зависит. Хороший жрец, он и усиление накинет, и подлечит, и сам противника добьет. Но вот это, если хороший. А если так себе, то ни урона, ни лечения, ни толку для группы. Балласт одним словом. Но есть у него и один плюс. Вот если кому в одиночку шастать, так это ему. С сильным противником, конечно, не справится, но, в целом, он довольно самодостаточный класс. К тому же у него заклинание оцепенения есть, мгновенное, полезнейшее, скажу тебе, умение и удрать, если что, поможет, да и бить противника, пока тот замер, куда проще. Ну вот, вроде, и все, закончил Жека. А заклинатель, почти автоматически спросил Кириллу, было как-то странно, что в мире, созданном по канонам игры, нет столь привычного класса, а вот заклинателей нет, есть. Правда, у магов пара умений на призыв духов, но это только в Альриме изучить можно. Город такой, далеко отсюда. Значит, вы не только в этом городишке живете? Тут же ухватился за эту фразу Кириллу. Уж как-то начало рассказа Женьки о жизни здесь звучало пессимистично. Жить скучно, всюду злые монстры, сожрут, не подавится. Да уж не только тут, ухмыльнулся его новый знакомый. Представляешь, каково бы нам в этом городишке в 15 тысяч голов жилось. Городок-то маленький. Но вот когда мы тут только появились, то было дело. Тот еще был муравейник, тут и не захочешь, а новое место искать станешь. Ну и как оно там, дальше? Кирилл и сам не знал, что хочет услышать. Мысль о том, что он действительно попал в этот мир, и ему здесь жить, еще не до конца угнездилась в голове. Но тут глубоко зарытая с годами мальчишеская жажда приключений подала свой голос из детства, и это было лучше, чем думать о смерти. А дальше, как в сказке, невесело произнес Жека, чем дальше, тем страшнее. Вечная жизнь, это, конечно, здорово, вот только, если тебе каждый день могут или руку оттяпать, или голову, как орех, раздавить, то это уже не так прикольно. А там это, как за здрасте. Вот такие, брат, дела. И тут каждый уже сам решает, где ему жить и как. То, что Жека свой выбор сделал, было понятно, но это его жизнь, а вот как дальше жить ему, Кириллу. От этой мысли холодок пробежал по коже. И не потому, что где-то там жили страшные и зловещие монстры, а потому, что Кирилл, наконец, осознал все, он тут, в этом мире, и тут ему жить. И это не сон. Мысль эта не столько шокировала, сколько заставило задуматься о своем будущем. Конечно, его новый знакомый мог преувеличивать опасности, что ждали за пределами этого уютного городишки, но в одном он, похоже, точно не врал. Если этот мир создан по принципу игр, то столкнуться лицом к лицу с монстрами ему придется. А вот каково это, нос к носу оказаться со зверюгой, по сравнению с которой и медведь не более, чем безобидный комочек шерсти, представить было трудно. Это сидя у экрана монитора можно было игнорировать размер и силу противника. Подумаешь, ну уйдет полоска жизни в красный сектор, ну убьют тебя, невелика потеря. Тут же речь шла не о мнимой полоске жизни, а о собственных руках и ногах, и о той боли, что будут приносить с собой эти повреждения. В прошлой жизни он и подозрительных та собак обходил подальше, а тут, похоже, будет кое-кто покрупнее, да и пострашнее этих друзей человека. Заметив задумчивый вид Кирилла и по-своему его истолковав, Жека с сочувствием произнес: «Да не парься, всем поначалу тяжело осознать эту мысль, что ты умер. Но, как видишь, жизнь продолжается. Шел бы ты в город, вон там, напротив домика для новичков, есть трактирчик, у Эльзы называется. Загляни, там и пивка нальют, да и народ там есть, все же проще к этой мысли привыкнуть будет». Спорить Кириллу не стал. Пусть Жека и охотно отвечал на его вопросы, но взглянуть на этот мир стоило, все же самому, и на городок этот, и на магию, и на обитателей этого странного мира, в котором ему, похоже, теперь предстояло жить. Глава 2. Вблизи городок оказался еще более милым. Этакая провинциальная идиллия, совсем не затронутая благами цивилизации. Первое, что бросалось в глаза, это лишенная асфальта дорога из желтой глины. Странная такая дорога, обрывающаяся сразу у ворот города. Впрочем, хлипкого вида деревянную арку с простенькими деревянными створками сейчас настежь распахнутыми, городскими воротами можно было назвать с большой натяжкой. Эта конструкция явно не предназначалась для сколь бы то существенной защиты, из чего можно было сделать вывод, что и внешних опасностей у города, по крайней мере, с этой стороны нет. Второе, на что обратил внимание Кириллу, так это отсутствие электрических опор и проводов. Мы редко замечаем эти привычные следы цивилизации, но вот их отсутствие сразу бросалось в глаза. Вздохнув и мысленно перекрестившись, Кирилл вошел в город. Идти в здание для новичков, видневшееся из-за высокого кирпичного забора, ему не хотелось. Да и пустынная улица навевала чувство, если не страха, то какого-то безысходного одиночества. Хотелось увидеть людей, услышать человеческую речь. И вот чего ему еще хотелось. Кириллу не знал, просто ныло под ложечкой какая-то недосказанность, некое чувство неопределенности и какая-то пустота, которую срочно нужно было заполнить. Поэтому он уверенно направился в здание, обозначенное Женькой как трактир у Эльзы. Вывески у здания не было, зато название этого заведения было выведено белой краской прямо на стене рядом с дверью. И тот, кто рисовал все это, а надпись изобиловала светло-зелеными листочками, словно лиана оплетавшими буквы, если и был художником, то от слова худо. Зато чуть выше по всему фасаду было выведено: «Если ты только появился в этом мире и не понимаешь, где оказался, тебе сюда». Открыв дверь, Кирилл замер на пороге. Довольно просторное помещение с барной стойкой и шестью столами не пустовало. У стойки стоял парень, разговаривавший о чем-то с миловидной девушкой, которая, возможно, и была той самой Эльзой, а за столом в углу сидело человек 5 посетителей. «О, у нас новенький», — заметив Кирилла, произнесла девушка, «ну проходи, или ты там так и собираешься застрять». Кирилл кивнул всем присутствующим и неуверенно двинулся к стойке. Девушка, меж тем, выставила на стойку большую глиняную кружку и, подвинув ее в направлении приближающегося Кирилла, уверенно произнесла: «На, выпей, не помешает». Кружку Кирилл взял, но пить не стал, а вместо этого спросил: «Я что, умер?» Вздохнув, хотя, видимо, просто для приличия, Эльза подтвердила: «Умер, как и я, и он», — она кивнула на парня за сойкой, — «и вон те парни. Но умерло, собственно говоря, твое старое тело, а сам ты вот, живой и абсолютно здоровый. Ты, кстати, как умер?» «Отравился», — ответил Кириллу. «Ну, вот и хорошо», — неожиданно бодро произнесла девушка, и тут же уточнила: «Не то, что умер, а то, что память быстро вернулась. Некоторые долго не могут понять, как сюда попали. А ты вот молодцом. Я там, на холме, парня встретил», — зачем-то пояснил Кириллу. «Это он мне рассказал». «Ну, так еще лучше, мне меньше объяснять придется», — все столь же жизнерадостно произнесла Эльза. Видно было, что встречать новичков ей приходилось часто, и объяснять им, что тут к чему, ей не очень-то и хотелось. «Но он мне почти ничего не объяснил», — сразу поправился Кириллу, — «сказал лишь, что тут я могу узнать что да как». Эльза вздохнула и виновато покосилась на парня, разговор с которым Кирилл невольно прервал своим появлением. «Ну, главное ты уже знаешь, а остальное, вот вступишь в гильдию, там тебе все расскажут, покажут и кое-чему научат. Вон, кстати, их представители сидят», — она кивнула в сторону компании за столом, — «у них все и узнаешь. Только шмотки у них без надобности в долг не бери, только самое необходимое», — посоветовал стоящий рядом парень и добавил: «а то не кисло они тут так устроились, сначала втридорога всучат новичку доспехи, а потом сидят у него на шее, пока тот долг не отработает». «Ну, ты там полегче», — донесся из-за стола недовольный окрик. «Что?» — в интонации парня было все презрение мира. Он даже выглянул из-за плеча Кирилла, так как тот загораживал ему эту компанию. Кирилл ожидал, что говоривший как минимум что-то серьезное выскажет парнишке, а то и вовсе встанет из-за стола после такой вот презрительной интонации. Но нет, вся пятерка молча уставилась в свои кружки. И это, по мнению Кирилла, было странно. «А они там потом, за дверьми, тебя не встретят, или тут как в играх было, стычки в городах запрещены?» — вполголоса спросил он. «Эти что ли?» Парень даже не думал говорить тихо, да ради бога. Судя по тишине за столом, никого за дверью встречать парни не торопились. Видя реакцию Кирилла, парнишка пояснил: «Это ж местные, они никого, кроме рогача, страшнее в жизни и не видели, да и то, наверное, издали». Все сказанное Кириллу совершенно ничего не объяснило, и, видимо, понимая это, парень продолжил: Видишь ли, жизнь в городке, в общем, сам увидишь. Так что все, у кого яйца в штанах есть, давно отсюда свалили. А эти, он презрительно усмехнулся, а эти вот решили остаться. Ютятся тут по 7 человек в доме, но зато безопасно. С новичками развлекаются, а так, чтобы нос к носу с кем-то опаснее кролика встретиться, это они пас. Да и многое тут отличается от жизни на земле. Даже твое тело. Со временем оно становится сильнее, если на печи заднюю точку не греешь, так что за меня можешь не беспокоиться. Кстати, Тамерлан. Представился он и протянул руку для рукопожатия. Кириллу. Он пожал новому знакомому руку и ощутил, как его ладонь сдавливают, словно стальными тисками. После секундной задержки, Тамерлан разжал кисть. «Ну как клещи», разминая ладонь, признался Кириллу. «Вот видишь, а я, собственно, даже и не сжимал сильно. Просто помашешь мечом полгодика, и у тебя будет такая же хватка. Ну, или вот тут в городке осядешь, и будешь таким, как те. Выбирать тебе, энда», медленно произнес Кириллу. «Весело тут у вас», и тут же добавил. «А если серьезно, как оно тут, как вы тут живете?» «Да по-разному», после небольшой паузы ответил парень. «Кто-то как заново родился, живет, получает удовольствие, кто-то, наоборот, киснет и заливает скуку вином. Сразу так и не скажешь, это, наверное, от человека зависит. Там, на земле, мы ведь тоже по-разному жили, даже играли, и то по-разному. Вот Эльза, походу, свое место тут нашла». «Да, Эльза, еще бы», ответила девушка. «Всегда мечтала о собственном маленьком кафе, но там, в прошлой жизни, разве что домики свои в играх мебелью обставляла. А тут», она окинула взглядом трактир, и ее счастливая улыбка сказала все без слов. «Вот сюда бы еще телевизор, и мое счастье было бы полным». «Это да», со вздохом согласился Тамерлан, «электроники тут не хватает, все бы отдал за вшивый плеер». После этих слов новый знакомый Кирилла допил то, что оставалось в его кружке, и со словами: «Ну, вечерком еще загляну», протянула Эльзе два прозрачных кристалла, буквально материализовавшихся у него на ладони. Тамерлан направился к двери, а Кирилл, как завороженный, уставился на эти кристаллы, словно из воздуха появившиеся в руке парня. «Это крисы», видя, куда смотрит Кирилл, пояснила Эльза, «местная валюта. Серебро здесь, конечно, тоже есть, и медные монеты с гоблинов падают, но такого, чтобы монетки падали с каждого убитого моба, тут нет. А вот крисы, а если полностью, то кристаллы душ, падают с каждого убитого псевтоживого создания, ими чаще всего и расплачиваемся. Из тебя, если еще захочешь пива, я тоже потребую крисы, но первая кружка бесплатно». «Ты что не пьешь-то?» Кирилл сделал глоток, но скорее для приличия, ну не привык он еще, чтобы вещи появлялись вот так из воздуха. «А откуда он их?» «Вот так, как, он пояснить не мог, так из сумки, она у тебя тоже есть», улыбнулась Эльза, «рубаху задери». Кирилл послушно поднял край рубахи, и на поясе, поверх штанов, действительно увидел нечто, напоминающее скорее не сумку, а поясной кошелек. «Сумка новичка», продекларировала Эльза, «50 ячеек, снижение веса на 40%, и да, влезть в нее может все, что угодно, даже слон, так что привыкай, новенький, к реалиям этой жизни». «А смотреть в нее как?» разглядывая сумку, спросил Кириллу. «Да просто подумай о том, что в сумке». И точно, стоило Кириллу подумать о том, что он хочет ознакомиться с содержимым сумки, как он понял, что в ней лежит десяток сэндвичей и полная фляга с водой. Эти знания появились в сознании спонтанно, без какой-либо привычной по играм визуализации. Видимо, лицо его в этот момент было крайне озадаченным, потому что Эльза прыснула коротким веселым смехом. «Привыкай, тут тебе никаких экранов и мониторов. Все, начиная от сумки, и до количества жизни противника, любые статистические данные и знания, все это ты просто узнаешь, вот так, таков тут мир, и это даже удобно». «А доставать как?» все еще переваривая вновь полученную информацию, медленно произнес Кириллу. Вот теперь он действительно начал осознавать, что это не сон, не наваждение, и он действительно находится в этом странном, не до конца еще понятном ему мире. «Мысленно представь, что ты хочешь поместить сэндвич на стол», взглядом Эльза показала на место перед собой, «и не бойся, микробов в этом мире нет». Первая же попытка извлечь сэндвич из сумки оказалась удачной и на удивление простой. Стоило подумать о желаемом действии, и сэндвич, как по мановению волшебной палочки, материализовался на столешнице. А вот попытка достать фляжку едва не закончилась конфузом. Нет, фляжка материализовалась в его руке, как он и задумывал, но она оказалась кожаной и, соответственно, мягкой, поэтому едва не выскользнула из пальцев лишь наполовину сжатой руки. «Ничего, научишься», — подбодрила его Эльза. «А теперь посмотри на эти кресы и скажи, что ты видишь». Кирилл лишь взглянул на кристаллы, желая знать, что они собой представляют, и тут же осознал, что знает, один из этих кристаллов третьего уровня, а второй второго. Но вот знание, что могут означать эти уровни, у него не появилось, о чем, собственно, он и рассказал Эльзе. «Тут все верно», — пояснила та, — «понять суть предмета ты можешь, просто взглянув на него и пожелав получить данную информацию, но вот в предназначении той или иной вещи тебе придется разбираться самому. Кстати, эти кресы используются везде. Это, по сути, магические батарейки. Вон, видишь светильник, это просто подставка, на которой лежит кристалл с наложенным на него соответствующим заклинанием. И чем выше уровень креса, тем ярче он будет светить, а чем выше уровень заряда, тем дольше. И вот для того, чтобы приготовить твое пиво, тоже используется энергия кресов. Они тут везде, в оружии и доспехах, в алхимических приборах и кузнечных молотах. Это другой мир, парень, и живет он по иным законам. Но как они тут живут? Кириллу расспросить Эльзу не удалось. Едва он попытался задать следующий вопрос, как Эльза перебила его непререкаемым тоном. «Так, парень, курс молодого бойца окончен, и у меня еще много дел, прости, действительно много. А вот тебе стоит сходить сейчас в здание для новичков и выбрать себе класс. Это, как войдешь в здание направо, там же научится азам крафта, это там же, но по коридору налево. Извини, он у меня действительно есть дела». А объяснять в который раз одно и то же. Она сделала многозначительную паузу, явно намекающую на количество тех, кому ей уже приходилось это объяснять. Ну, ты понимаешь, да и вопросов после посещения нуба дома у тебя, надеюсь, поубавится. И еще туда не так давно девушка пошла, тоже сегодняшняя, Мариной назвалась, так у нее глаза были на мокром месте. Ты посмотри, там ли она еще, и пусть если что, заходит, не всем, знаешь ли, удается легко свыкнуться с мыслью, что они уже умерли, и не шали там, обидишь девушку, голову откручу голыми руками. Спорить Кириллу не стал, да и не в том он был положении, чтобы спорить. Это его жизнь, и это ему нужно тут как-то обустраиваться и искать свое место, а не надеяться, что все разжуют и положат в рот. Так что, кивнув на прощание, он направился к выходу. Там, впереди его ждал дом новичков, магия и ответы на вопросы, или новые вопросы, ответы на которые он должен найти сам. Там его ждала жизнь, его новая жизнь. Нуба-дом, как назвала его Эльза, находился как раз напротив ее заведения через дорогу. Это двухэтажное, покрашенное в зеленый цвет здание заметно отличалось от всех деревянных и кирпичных построек, что стояли дальше по улице. Было видно, что тот, кто создал этот мир, специально выделил это строение, и причина для этого была очевидна. Окружала дом солидная кирпичная стена под 2 метра, а кованая решетчатая калитка была приветливо распахнута. Зайдя внутрь, Кирилл секунду постоял на дорожке, а потом, не решаясь идти дальше, свернул направо и оперся спиной на стену. Руки немного подрагивали, где-то в груди застыло то щемящее чувство, что нередко бывает в тот момент, когда мы собираемся с духом перед чем-то важным. Когда-то, читая книги о попаданцах или просматривая мультфильмы, он тоже мечтал вот так попасть в неведомый мир. Но мечтать – это одно, а вот оказаться в этом мире. Мысли о смерти и том, что возможности возврата к прежней жизни у него уже нет, наконец-то настигли его со всей пугающей очевидностью происходящего. И просто для того, чтобы убедиться очередной раз, что все это происходит с ним, он мысленно достал из сумки бутерброд. Тот тут же появился в его руке. Кирилл принюхался, пахло колбасой и сыром, а потом он с силой сжал его в кулаке, и тот невнятным комком раскрошился в пальцах. Подумалось, вот так же судьба поступила и с ним, или нет, или так с ним поступила прошлая жизнь в том, показавшемся теперь таким далеким, мире, в котором он жил, или, правильнее сказать, делал вид, что живет. А вот тут ему, возможно, дали шанс, шанс действительно прожить нормальную жизнь, а не стать разумной приставкой к компьютеру. Кирилл усмехнулся и подумал: «Бойся мечтать, ибо мечты твои могут сбыться». Да, это, похоже, сейчас о нем. Всю свою сознательную жизнь он всегда откладывал все на понедельник. В понедельник возьмется за учебу в институте, с понедельника бросит курить и займется спортом. В понедельник, к черту, хватит откладывать жизнь на потом. Похоже, даже там, наверху, кое-кому надоели его понедельники, и он взял его, непутевого, и, словно котенка за шкирку, перетащил в этот мир. Мечтал о монстрах, играл, мнил себя в играх героем без страха и упрека. Ну так вот тебе посох или меч, выбирай и иди добывай свою мечту, доказывай, что ты воин. Или сиди тут под прикрытием стен и трясись. Страшно? Да, страшно. А прожить всю жизнь, уткнувшись в монитор, не страшно? Только вот что ты потом о той жизни вспомнишь на старости лет? Игры, уровни, пиксельные достижения? Все верно, решил Кирилл. Тот, кто приглядывал за ним там, наверху, был прав. Жизнь, отложенная на потом, это и не жизнь вовсе. Так, предисловие. И, похоже, его понедельник наступил здесь и сейчас. И пусть не по его воле, но кто сказал, что зря. Впрочем, если он забьется так же в угол, как и те, кто живут здесь в городке, то, похоже, все зря, и то, что было там, на земле, и то, что будет здесь. Вот только так просто сдаваться он не собирался. Кирилл улыбнулся, покосился на небо, весело ухмыльнулся. Сейчас он был уверен, что в его взгляде играли чертики. Он принял условия игры. Игры под названием «Жизнь», и уверенно шагнул в сторону дома для новичков. Глава 3. Неспешно пройдя по выложенной кирпичом дорожке, Кирилл поднялся по невысокому, в 3 ступеньки, крыльцу и медленно отворил дверь. Все, как и говорила Эльза, небольшой коридор заканчивался лестницей, ведущей на второй этаж, а по правую и левую сторону были видны проемы в помещение на первом этаже. Заглянув в правое от входа помещение, Кирилл на мгновение замер. Представшая перед ним картина не пугала, но вызывала жутковатое чувство. В помещении стояли 6 представителей разных магических классов, но, несмотря на то, что внешне они выглядели совершенно как люди, они были замершими, словно статуи, и от их застывших взглядов было как-то не по себе. Первым слева от входа стоял воин, дальше, поодаль от него, стояла волшебница, а у дальнего края стены застыл лучник. По правой стороне расположились лекарь, чародей с посохом и некто, чье лицо скрывал глубокий капюшон, а в руках поблескивали 2 кинжала. Странно, но Кирилл еще даже не зашел в комнату, а уже знал, что за классы представляли эти учителя. Это было то же самое знание, что появилось у него, когда он просто посмотрел на кристаллы, он просто знал и все. Примечательно, что лучник здесь был охотником, а в капюшоне был не убийца, как было принято называть этот класс в играх, а разведчик. В остальном же все выглядело довольно стандартно, и для того, чтобы не торчать в проеме, Кирилл быстрым шагом направился к чародею. Особых сомнений в выборе класса у него не было. В памяти отложился тот факт, что именно чародеи были в этом мире самыми универсальными в плане использования магии, да и по его геймерскому прошлому этот класс был ему ближе всего. Чародей проявил признаки жизни лишь тогда, когда Кирилл остановился в метре от него. Это был старик лет 80, не меньше, и его длинные седые волосы спадали на плащ, под которым виднелась кольчуга. Первыми ожили глаза, затем старец чуть улыбнулся одними краешками губ и заговорил. «Здравствуй, прибывший в этот мир воин. Желаешь ли ты узнать о магии чародеев, или сам хочешь стать чародеем? Для начала бы узнать», — несмело пробормотал Кирилл. В играх это был бы стандартный стартовый неигровой персонаж, именуемый часто НПС, к которому он бы просто подбежал, взял задание причитающиеся атрибуты и отправился дальше. Здесь же столь привычная для игрового мира функция казалась кощунством, его посвящали в магию, настоящую магию. И если те, кого он видел в таверне, не врали, то вот так запросто получить желаемое. Это в чем-то выглядело слишком простым, обесценивающим само волшебство действием.